«Теперь поговорим о самом главном», — сказал Никонов. «Заниматься специально созданием партизанских отрядов, мне кажется, не стоит. Только свистни, люди придут сами. В горах главную роль играет не численность, а значимость одиночного бойца. Один человек, засев с автоматом у входа в ущелье, может сдерживать натиск целого взвода и будет драться, пока хватит патронов». Никонов вдруг вспомнил бухту Святой Магдалины, натиск егерей, обманчивое русло горной реки, заведшее его в тупик. Там-то у него как раз не хватило патронов. Но разве думал он тогда, оставшись один в чужой стране, что найдет себе друзей? «Далее, — говорил он, — надо сейчас же выбрать для расположения отряда такой пункт, с которого мы бы могли быстро выходить на магистрали противника и рассредоточиваться по ущельям». «Не мешало бы, — добавил Дельвик, — сразу подумать и о том, чтобы в случае неожиданного нападения мы имели бы уже заранее подготовленные пути отхода. Дядюшка Август, ты хорошо знаешь весь Финмаркин и Тромс, что ты скажешь на это?» Старый лоцман подумал и ответил: «Я думаю, лучше старинного замка нам ничего не найти. Он стоит в стороне от дорог, немцы там никогда не бывают. Жаль, нет карты, а то бы я показал, где стоит этот самый замок. Ну, а если хотите, проведу, к вечеру мы как раз до него доберемся». Когда в печи остались одни только черные угли, все вышли из Рур-Бодара совместными усилиями вытащили на отмели Йолу, чтобы ее не унесло в океан отливом, и пошли туда, куда их повел дядюшка Август. Сложенный из громадных камней, многие из которых уже обрушились, образовав в стенах бреши, этот замок напоминал издали груду беспорядочно сваленных валунов и совершенно сливался с фоном окружавшей его местности. Войдя внутрь, Никонов поразился множеству больших. Сам замок казался меньше снаружи, зал и переходов. Узкие бойницы, проделанные в стенах, позволяли простреливать всю местность с юга, востока, севера и запада. Хорошо сохранились даже высокие очаги, над которыми еще висели проржавевшие железные вертела таких размеров, что на них можно было поддеть целого оленя сразу. Здесь когда-то пировали буйные независимые ватаги морских разбойников под предводительством седобородых в рубцах и шрамах викингов. Отсюда они совершали свои набеги, наводя ужас на обитателей древней страны Биармии, что лежала на берегах Гандвика, залива чудес, как звалось в те времена, до прихода новгородцев в Белое море. Потом сержант осмотрел окрестности. Невдалеке протекал ручей, стремивший свой бег в обширную долину горной реки Карас-Йокки. Этот ручей брал свое начало из толщи снегов ледника Глетчера. Глетчер, покрытый сверху толстым слоем фирна, тянулся на много миль к югу. Ущелье, в котором он лежал, было хорошей дорогой на случай вынужденного отступления. Оно вело прямо вглубь страны, на просторы широкого плоскогорья, где легко можно было скрыться от врага. Через несколько дней, когда Никонов, Белчу и Дельвик, дядюшка Август, вернулся в город, освоились с новым местом, они решили совершить ночной налет на склад немецкого гарнизона в одном горнорабочем поселке, чтобы запастись провиантом, оружием и боевыми припасами. Это первое маленькое сражение, выигранное ими, сослужило в дальнейшем хорошую службу. Весть о появлении в Финмаркине партизан облетела всю провинцию. Разнеслась по самым отдаленным становищам, проникла в глубокие шахты никелевых рудников, дошла до нищих лопарских вежей. — Это хорошо, — сказал Дельвик, — скоро к нам придет пополнение. — И действительно. Дядюшка Август, державший связь отряда с пастором Кальдевином, скоро привел в лагерь маленького сутулого лапланца Хатанзея. Прошлой осенью пьяный вдребезги туземный князь Мурт, готовый продать немцам за водку что угодно, объезжался взводом маннергеймовцев тундровые кочевья, отбирал оленей. Маленькое стадо олешков было единственным богатством Хатанзея. В оленьей шкуру он одевал всю свою семью, из оленьих шкур строил свою убогую вежу. Не стало Олежков, не стало жизни. Умерли дети, замерзла во время бурана жена, и остался Хатанзей один со своим горем. Вторым пришел в отряд убежавший из принудительных работ актер Нарвикского театра Рудди Нильс Оскрик. Высокий, непомерно худой, с замотанной рваным шарфом шеей, он остановился перед Никоновым и, подняв жесткий кулак, сказал «Ротфронт!». Оказалось, что Оскрик сражался когда-то в рядах интернациональной бригады против франкистских мятежников, был дважды ранен, полгода просидел за колючей проволокой, когда в Норвегию пришли нацисты. «Коммунист?» — спросил его Никонов. «Нет, до 1935 года состоял в левом крыле либеральной партии Венстре. Потом уехал в Испанию и был исключен. Я актер, а не политик». Теперь их было 5 человек. Шестой — пастор Кальдивин, седьмой — дядюшка Август. Но не прошло и недели, как в отряде появились новые люди. По каким-то тайным приметам они находили партизанский лагерь и шли к нему, чтобы в первом же бою добыть оружие и сражаться с фашизмом. Отряд становился известен. Клубятся над тундрами пойхьолы, остынелые ветры. Ветры, ветры, метут над пойхьолы снега, снега. И задыхаясь от этих ветров, проваливаясь в этих снегах, идет по безлюдной пустыне одинокая женщина. Мерзлые обледенелые шелка свистят и грохочет. Еще один день, вот уж лохмотья висят на женщине. Вместо обуви рваные шметки, да, цепок, тундровый кочкарник, да, остры вековечные камни. Иногда, подвывая, бегут за ней следом зеленые огоньки, это глаза волков. В руке женщины экономно лишь единожды грохает фиолетовый язычок, и потом слышно, как дерется голодная свора над раненым своим товарищем. А женщина все идет и идет. Она боится сесть, она с ужасом думает, что может лечь. Нет, нет, что угодно, только не это. Упоительно сладок сон под раскачку летящих снегов. Но, чу, тише ветры, не мешайте слушать. Да, это лай собак, это жилье человека, это брызги костра, это отдых. В дымной лопарской веже старая бабка оттирает ей ноги. Хозяин режет на мелкие куски оленя сало, но женщина уже спит. Она спит день и второй, от нее пышет жаром, как от костра. Она мечется на засаленных вшивых шкурах, рыдает во сне и кого-то зовет. Тихо скулит бабушка, — совсем плохо, убить ее надо, то мы все умрем. Берет хозяин веревку, вяжет петлю, поет песню. И слушает его бабушка, и радует, что умеет ее внук петь хорошие песни. «А вот я вью петлю», — поет лопарь, — «петлю для болезни. Надоело болезни жить в большом городе, где не видно даже неба от натянутых проволок, и пришла болезнь ко мне в чум, чтобы уморить мою семью. Притворилась болезнь бедной и красивой женщиной, но у меня умная бабушка, она сразу догадалась, что это не женщина, а болезнь пришла в мой чум». Когда накинули петлю и стали душить женщину, она рванула из-под лохмотьев пистолет и яростно прокрипела: «Отпусти, убью, что вы делаете со мной?»